утро об изменениях в будущем. Так я слышал. Однажды Будда пребывал на земле Кушинагара. Таддхагата через 3 месяца был готов войти в нирвану, и все бикшу, бодхисаттвы, а также огромное число живых существ пришли к Будде, поклонились ему и восхвалили его. Почитаемый в мирах был спокоен и молчал. Он не говорил слов, и свет от него не излучался. Почтенный Ананда поклонился и спросил Будду: «О почитаемый в мирах, прежде, когда проповедовалась Дхарма, излучался сильный свет. Сегодня даже в присутствии этого великого собрания нет излучения света. Может быть, есть хорошая причина для этого, и мы хотим, чтобы почитаемый в мирах объяснил нам это». Будда оставался в молчании и не отвечал на просьбу, пока она не была повторена 3 раза. Тогда он ответил Ананде: «После того, как я войду в нирвану, когда Дхарма исчезнет, во время злого века 5 замутнений пути демонов возрастут. Демонические существа станут шраманами. Они извратят и уничтожат мое учение. Упасаки будут предпочитать красивую одежду, и их пояс будет из многоцветных нитей. Они будут употреблять алкоголь, есть мясо, убивать других существ, и они будут потакать своему желанию вкусно поесть. У них будет отсутствовать сострадание, и они будут грубыми, полными ненависти и зависти, даже по отношению друг к другу. В это время будут бодхисаттвы, пратикабудды и архаты, которые будут почтительно и усердно развивать чистые добродетели. Они будут уважать всех людей и их учение, будут беспристрастны и равно относиться ко всем. Эти последователи пути будут давать милостыню бедным, они будут помнить о стариках, будут спасать и давать хорошие советы тем людям, которые будут находиться в тяжелых условиях. Они будут всегда убеждать других почитать и защищать сутры и изображения Будды. Они будут совершать добродетельные поступки, будут тверды и добры, и никогда не будут вредить другим. Они будут отказываться от своих тел ради блага других. Они не будут заботиться о себе, но будут терпеливы, мягки, добры и спокойны. Таким людям будут завидовать полчища демонических бикшу. Демоны будут беспокоить их, клевеща и пороча на их, будут отгонять от своего окружения и унижать их. Они будут изгоняться злыми монахами из монашеских собраний. После этого эти демоны не будут практиковать путь добродетель. Их построенные храмы и монастыри будут пустынны и вскоре зарастут сорной травой. Демонические бикшу будут только жадными до богатства и будут копить кучи добра. Они будут отказываться отдавать что-либо или будут использовать это для обретения собственного покоя или положения в обществе. В это время злые бикшу будут покупать и продавать рабов, обрабатывающих их земли, вырубающих и жгущих горные леса. Они будут вредить живым существам, не имея к ним ни малейшего сочувствия. Эти рабы сами станут бикшу, а их жены станут бикшуни. Не имея практики пути добродетели, эти люди будут безумны, потакая своему распущенному поведению. Будучи с запутанным умом, они не будут отделять мужчин от женщин в монашеских общинах. Из-за этого практика пути будет никчемной. Не желая исполнять закона страны, они будут искать прибежище в моем пути, желая стать шраманами, но не будут соблюдать заповеди. Пратимокша будет продолжаться читаться 2 раза в месяц, но это будет лишь пустым звуком. Будучи ленивыми и вялыми, никто не будет хотеть слушать ее долго. Эти злые шраманы не будут декламировать сутры полностью и сократят их начало и конец так, как захотят. Вскоре практика декламации сутр полностью исчезнет. Даже если найдется человек, который будет декламировать сутры, он будет неграмотный и необразованный, но будет настойчиво утверждать, что он все делает правильно. Самодовольный, высокомерные и тщеславные, эти люди будут искать славу и известность. Они будут показывать свою важность в надежде получить большое подношение от других. Когда жизнь этих демонических бикшу придет к концу, они упадут в ад Авичи. Совершившие 5 неискупимых грехов, они будут страдать все время, перерождаясь как голодные духи или животные. Они будут пребывать в этих состояниях, горя столько кальп, сколько песчинок в реке Ган. Когда их проступки искупятся, они переродятся в далеких землях, где не будут знать о 3 драгоценностях. Когда дхарма исчезнет, женщины станут усердными и все время будут совершать добродетельные поступки. У мужчин будет увеличиваться вялость, и они недолго будут говорить о дхарме. На искренних шраман будут смотреть, как на навоз, и никто не будет верить им. Когда дхарма исчезнет, все боги начнут рыдать. Реки выйдут из берегов, и 5 злаков не взойдут. Эпидемические болезни часто будут забирать жизни у множества людей. Люди будут тяжело трудиться и страдать, в то время как местные чиновники будут плести заговоры и интриги. Не будет никого, кто бы придерживался принципов. Людей будет так много, как песка на океанском дне. Добрых людей будет трудно найти. Их будет не больше, чем 1 или 2. Когда кальпа придет к концу, круговращение Солнца и Луны станет маленьким, и жизнь людей уменьшится. Их волосы станут белыми в 40 лет. Благодаря чрезмерному распущенному поведению они быстро истощат свое семя и умрут молодыми, обычно до 60 лет. Так как жизнь у мужчин уменьшится, у женщин она увеличится до 70, 80, 90 или даже до 100 лет. Большие реки изменят свои природные русла, а люди не заметят этого, или их не будет это беспокоить. Климат будет резко меняться, и вскоре это станет нормой. Тогда те, кто будет бодхисаттвами, пратикабуддами или архатами, соберутся вместе в беспримерном собрании, потому что они все будут гонимы и преследованы полчищами демонов. Они недолго будут жить вместе, но 3 колесницы будут скрыты в пустынном месте. В спокойном месте они найдут пристанище, счастье и долгую жизнь. Боги будут защищать их, и луна будет светить им. Однако через 52 года, из-за того, что они войдут в продолжительное самадхи Будды, произойдет первое изменение и затем исчезновение. 12 видов сутр постепенно друг за другом исчезнут полностью и никогда не появятся вновь. После этого об этих словах и сутрах никто не будет знать. Заповеди Шраман вернутся к своей чистоте. Это будет подобно тому, как масляная лампа ярко вспыхивает перед тем, как исчезнет. Так же и исчезнет моя дхарма. Вспыхнет и умрет. Трудно определенно сказать, что будет потом. Так будет продолжаться следующих 10 миллионов лет. Затем, когда Майтрея снова появится в мире и станет следующим Буддой, земля наполнится спокойствием. Злые настроения рассеются, дожди будут обильными и регулярными, урожаи будут большими, деревья будут вырастать высокими, а у людей будет рост в 80 ступней. Средняя продолжительность жизни достигнет 84 тысяч лет. Невозможно будет сосчитать всех существ, которые обретут освобождение. После этих слов почтенный Ананда обратился к Будде. Как называется эта сутра? Под каким названием нам стоит принять и хранить ее? Будда ответил: Ананда, эта сутра называется «Сутра об изменениях в будущем». Проповедуйте и распространяйте ее широко. Делая так, вы обретете неисчислимые заслуги и добродетели. Когда 4-частное собрание услышало эту сутру, все опечалились и заплакали. После этого каждый утвердился на пути великой колесницы. Затем они поклонились Будде и удалились.